Глава 63. Расплата. Одно из самых сложных расследований за мою карьеру приближалось к финалу. Личность настоящего преступника была установлена. Стакера сняли все обвинения. Последствия черепно-мозговой травмы грозили длительным периодом восстановления, но хорошие новости будто ускорили его выздоровление, и он успешно учился говорить заново. Оказалось, в тот день, когда мы перевозили его в Санкист, он пытался донести, что Гарри и есть серийный убийца. Такер разгадал его секрет раньше, чем я. Способный ученик превзошел учителя. Я гордился им и был рад, что его доброе имя восстановлено. Скоро все уляжется, и он, в конце концов, когда полностью поправится, сможет вернуться на службу. Гарри удалось ускользнуть, но долго оставаться безнаказанным у него не выйдет. Вся Америка, благодаря шумихе в СМИ, теперь знает его в лицо. Серийный убийца, скрывающийся под маской консультанта среди сотрудников специального отдела ФБР, поставил на уши общественность. Наверху даже грозились закрыть программу, а меня отправить в отставку по завершении дела. И такие меры я считал вполне заслуженными. Вне зависимости от степени гениальности преступника, я должен был превзойти его. Иначе какой смысл в моей работе? Заигравшись с ветряными мельницами, в какой-то момент я даже подозревал собственного сына. Потом пошел на поводу у признания напарника, но ни на секунду не рассматривал того, кто больше всего вписывался в портрет субъекта. По иронии судьбы, Гарри составил профиль на самого себя. Он был честен в каждой детали. Но я не заметил сходства. Я не знал, что так бывает. Доверие и честность — то главное, что я требовал от себя и близкого окружения. Если бы не признание Такера, я не заподозрил его. Члены команды проходили достаточно жесткий отбор, и тот, кто скрывал скелеты в шкафу, не попадали на порог. Но Гарри оказался джокером в покерной колоде, который виртуозно примерял любые роли и вел игру безупречно. Если бы он не вовлек в свои махинации Такера и Лизу, мы долго могли кружить по созданному им лабиринту. Я виноват. И теперь пришло время платить по счетам. Но прежде я жаждал посмотреть в глаза этому ничтожному гению, который смеялся за моей спиной, когда я собственноручно захлопну наручники на его запястьях. Вознаграждение, обещанное за поимку особо опасного преступника, значительно ускорило процесс. Не прошло и 5 минут после объявления награды по телевидению, как на штаб обрушился шквал звонков. И один из них сулил нам выигрыш в виде головы Гарри. Администратор мотеля в пригороде Аха заявил, что подозреваемый, представившись Перри Уилсоном, ночью заселился в 13-й номер. Не оставалось сомнений, что это тот, кто нам нужен. К тому же наглой выходкой с именем он окончательно поставил меня на дыбы. Пусть только дернется при задержании, и я собственноручно вынесу ему смертельный приговор. Думал я, осматривая окрестности через стекло вертолета по пути на место. За всех женщин, которых он лишил будущего, за их сломленные семьи, за страдания Лизы, за увечья Такера, за мою карьеру, в конце концов, за все в жизни нужно платить. Я достал из кобуры пистолет, проверил патроны, мысленно снял с предохранителя, прицелился и нажал на курок. «Только дай повод», —